Глава 11. Бой, он всегда заканчивается неожиданно. Идут боевые действия, отовсюду слышится стрельба, отрывистые команды и крики раненых, вокруг дым и пороховая гарь. И вдруг ты понимаешь, что все. Нет, перестрелка еще идет. Бойцы еще отстаивают свои позиции или захватывают вражеские. И до момента, когда пальба стихнет, еще далеко. Но перелом уже произошел, и исход ясен. Осталось только продолжать делать то, что делал. До победного. Батя, спрятавшись в указанной снайпершей хижине, уже не видел смысла командовать. Парни, сработанные как идеально подогнанные друг к другу шестерни часового механизма, отлично справлялись сами и были в состоянии закончить бой без командира. Батя же занимался тем, что слушал рассказ психа, собирая в голове цельный образ нового врага и уже продумывал, как и чем его взять. «Я хрен знает, откуда они взялись. Никто их не засек. Хотя мы с котом следили за окрестностями», — говорил псих. Поблизости взорвался гранатометный снаряд, заставив всех пригнуться, а Чоса снова включить свой дар. «Получается, у них тоже есть невидимки», — уточнил батя. «Почему тогда они не использовали их для проникновения в крепость?» «Не невидимки, командир», — поправил соратника кот. «Мне кажется, что они там заранее окопались. Наскочили как-то сразу, не с походного порядка. А вот почему они там засаду решили устроить и на кого, я бы хотел выяснить. Кому, кроме нас, мог понадобиться недострой? Но мы же туда за стройматериалами ходили», — встрял Рыжий. «Может, и они?» «Не вяжется», — мотнул головой батя, вспомнив полкана, который, кстати, внешне не производил впечатления религиозного сектанта, как описал врага кот. Или полкан тут вообще случайно мимо проезжал? Да нет, не похоже. Не бывает таких случайностей. «Я подозреваю, что это кочевники. Таскаются за нашим брандашмыком, как крысиный хвост. Держится там, куда твари из-за его запаха не суются. Но я думал, что их там сильно меньше. Человек может с полсотни, а выходит, что больше, чем нас. Довольно сложно такой толпой постоянно кочевать». «Не особо, командир», – неожиданно подал голос Семен. «Помнишь деда, как он наших просто страхом в конце держал? Может, и эти так же. Имеют верный командованию костяк, а остальные просто запуганы ордами тварей. При таком раскладе, как с ними не обращайся, никуда они не убегут». Предположение прозвучало неожиданно взросло, и все взгляды сосредоточились на пацане. «А что, бать, пацан в корень зрит», – прогундосил молчавший до этого док. «У меня на самом деле как раз вопроса, как заставить людей подчиняться, не возникло». «А какой возник?» – уточнил командир. «Два», – уточнил док в свойственной ему нудной манере. «Первый – где они взяли такую толпу? А второй – второй поинтересней. Как, мать их, брандашмык их до сих пор не сожрал? Или это такой особый брандашмык с врожденным хроническим ринитом и, как следствие, с ослабленным обонянием?» Батя задумался. Он, по большому счету, догадывался, как такое могло произойти, но пока не мог состыковать для себя некоторые детали. Перво-наперво необходимо было выяснить, как у врага получилось так нарастить свою численность. На ум приходили только белые жемчужины. Но ведь враг не охотился на брандашмыга, а находился с ним в некоем подобии сосуществования, наверняка, кстати, взаимовыгодного. Еще жизненно важно было найти, где именно этот враг, пусть и временно, решил дислоцироваться на время, необходимое брандашмыгу для выведения и, возможно, подращивания потомства. Выяснить, где он добывает еду и боезапасы. «Док, когда у нас обновление склада?» Врач сотни, непонимающе, вытаращился на командира. «Вроде через несколько дней. Точнее, я без карты не вспомню, бать». «Тогда пошли в штаб. Семен, ты на свой пост. Вечером явишься ко мне. Назначу тебе наказание за то, что покинул его». «Но, командир, я же психа спас», — обомлел не ожидавший такого поворота пацан. «Сначала ты нарушил приказ», — остался непреклонным батя. «Остальные либо не высовываться, либо на подмогу нашим, если там еще осталось кого двухсотить». «Думаю, уже некого», — прислушался кот. «Там, походу, уже сила». Действительно, стрекот очередей практически стих. Изредка слышались одиночные выстрелы. Но было понятно, что все закончилось. Батя легонько кольнула совесть за то, что он вышел из боя немного раньше, но он тут же отмахнулся от нее, напомнив себе, что подчиненным надо доверять, тем более, что они уже многократно доказали, что стоит этого. «Тогда сами найдете. Док со мной, Семен на пост, остальные свободны», — махнул рукой батя и осторожно выглянул наружу. Прямо перед ним догорали останки лиаза и барахолки, выплевывая языки пламени и клубы жирного и вонючего дыма. Уцелевшие, но все-таки покоцанные огнем и пулями пикапы отогнали в сторону. Их уже осматривал горелый. Хижину, в которую попали из гранатомета, уже потушили. Но она все равно успела обгореть довольно сильно, Наверняка проще будет снести, чем отремонтировать. Но это уже чернокожие кулибины от мира строительства из говна и палок, лучше командиры разберутся. Ворота были открыты. Видимо, монстроломка еще резвилась снаружи. А может, ворон с паленым собирали трофеи из тварей и убитых врагов. Неподалеку у ворот застыл черный орел. Его дымящийся ствол подсказал бате, что танку тоже пришлось пострелять по отряду врага, пытавшемуся прийти на подмогу штурмовой группе. «Мать!» Неожиданно вновь ожила рация голосом винта. «Взяли двух языков!» «Понял тебя. Веди их в штаб», – отреагировал командир. «Глаза завяжи, чтоб карты не увидели и вообще не особо ориентировались, где у нас что». «Слушаюсь». Батя с доком прибавили шаг. На ходу командир подумал, что надо бы выслать группу на поиски сумевших уйти Аксу и его товарищей. Но не хватало разведданных, чтобы оценить риски мероприятия. Поэтому батя принял решение просто ждать. Пока ждать, а заодно допросить пленных. И... «Водила, немедленно в штаб. Мне, возможно, понадобится твой дар», – потребовал батя. «Иду, командир». Секундной задержкой отозвался тот. В штабе командира уже ждали ополченцы, охранявшие двух поставленных на колени и связанных по рукам и ногам пленников. В обоих на головах красовались черные мешки. «Дёрнуться, стреляйте!» Кивком поприветствовав ополченцев, приказал им батя. Сам при этом жестом показал доку, чтоб тот снял со стены карту. Подождал, пока врач спрячет ее, и сел за стол. «Одного сюда ведите, второго на выход. Подождет своей очереди». Ополченцы пинками и тычками заставили пленных подняться. Одного усадили на табурет напротив бати. Повинуясь жесту командира, грубо сдернули с головы пленного мешок. Батя молча вгляделся в лицо, покрытое грязью, кровью и ссадинами. «Кто такой? Откуда? Сколько вас? Где ваша база?» Начал со стандартных вопросов батя. Пленный, несмотря на незавидность собственного положения, ухмыльнулся, продемонстрировав отсутствие пары передних зубов. Судя по крови, запекшейся на губах, он их лишился буквально только что. И сплюнул. Один из ополченцев, коротко, без замаха, врезал пленнику прикладом по лицу, отчего тот рухнул с табуретки и принялся отплевываться теперь уже обломками еще одного зуба. Закончить ему не дали. Грубо подняли, снова усадили перед батей. «Повторяю, кто такой, откуда, сколько вас, где база?» Мерным речитативом повторил командир. В этот момент в штаб вошел водила. Сразу все понял и, отойдя немного от двери, молча оперся плечом о стену. Пленный попытался обернуться на шорох шагов, но снова получил прикладом, хоть и не так сильно. «Нас больше, мы сильнее», — презрительно прошепелявил он. «За мной придут, мы своих не бросаем». «Ага», — терпеливо кивнул батя. «Кто откуда придет, сколько их будет? А то у меня, знаешь, элитники некормленные. А жрут они как не в себя. Поди прокорми, ты им на один зубок». «Тифтельтики всегда голодны, но дуфы, вставшие на путь искупления, не в их власти. Лишь тем они опасны, кто не признает свои грехи». «Чего?» – категорически не понял сказанного Петросян, забыв даже шуткануть по случаю. «Он в своем уме вообще?» Судя по лицам ополченцев и водилы, они были солидарны с внутренним батиным комиком. Командир постарался сохранить нарочито равнодушное выражение лица. «То есть жить тебе надоело?» – уточнил он. «Я давно мертв», – неуклюже пожал плечами пленник. «Мы все мертвы, но я иду к искуплению, а ты и твои люди не в состоянии совершить это без нашей помощи. Ты разве не понял, где оказался?» «И где же?» – проронил батя еще более равнодушно, пытаясь в потоке прозвучавшего бреда отыскать хоть что-то разумное, но не находил. Складывалось впечатление, что перед ним сумасшедший, потому что в бреднях про грехи и искупления не было ни грамма вранья. Только абсолютная вера в собственные слова. «Ты в аду!» С некоторой задержкой все-таки решил просветить батю пленник. «Абсурд!» – подумал батя. «Полнейший бред. Хотя у меня ведь тоже этот мир поначалу проассоциировался с библейским пеклом. Но шизой от этого урода все равно за версту тянет». «Хорошо, пусть будет ад. Зачем ваши люди напали на моих?» Не стал спорить батя и мельком подумал, не позвать ли на помощь Колу. Тот вроде как умел общаться с сумасшедшими. «Тебе не понять», – замотал головой пленник. «Ты грешник и продолжаешь грешить даже здесь. Пока не воскаешься, так и будет топтать ад. Раскаившиеся скоро освободятся и покинут его». И опять ни слова лжи. Батя, глядя на пленного, одетого в обычную потрёпанную березку и ботинки с высоким берцем, никак не мог отделаться от ощущения когнитивного диссонанса. На вид солдат как солдат, но слова какому-то мля религиозному фанату принадлежат. Ад, искупление грехов, все признаки качественно промытого мозга, как в секте. А сектанты — это вам не обычные верующие в Бога, которые просто стараются следовать заповедям. Вполне неплохим, кстати. И не мешать никому жить своей жизнью. «А ведь кот говорил что-то про секту», — внезапно осенило батю. «Не худшая перспектива из тех, что мне грозили», — усмехнулся командир, решив пообщаться с пленным на понятном ему языке. «Не сказать, что я верю в ад, но допустим, что мы в нем. И что теперь?» «Теперь искупать грехи», — мечтательно поднял взгляд к потолку пленник. «И когда душа твоя очистится, то вознесешься ты в рай и всей ее доли, мрачной и ужасной». «Как именно вознесусь?» — поддавил батя. «С нашей помощью», — усмехнулся пленник. «Или без нее. Но тебе еще рано, иначе бы ты не разбил наш отряд». Вот значит, что они подразумевают под вознесением. Пораженный догадкой, батя застыл. «Мы все мертвы. Ты грешник. Так и будет стоптать ад». Обрывки фраз пронеслись в голове, выстраиваясь в картину, в реалистичность которой трудно было как поверить, так и опровергнуть ее. Батя знал еще в прошлой жизни. Секты опасны. Их новоявленным адептам промывает мозги вот точно так же, как промыли этому солдату, превратившемуся в двинувшегося головой психа. Но те секты, про которые доводилось слышать бате, отличались от возникшей здесь так же, как отличались старый мир от этого пекла с чудовищами. Секты, они обычно стараются вербовать все больше и больше новых адептов в свои ряды. А это, похоже, больше нацелено на уничтожение несогласных, или неверных, или грешников. Тут уже и не важно, каким словом назвать людей, которых объявили грешниками, нуждающимися в спасении, искуплении и еще какой-нибудь сложно сочиненной хрени, под которой подразумевается обыкновенное убийство. «Может, поэтому Брандашмык их возле себя терпит? Может, они его подкармливают самыми-самыми грешниками, которым обычного искупления и освобождения недостаточно?» Бросив взгляд на Дока, батя заподозрил, что и он подумал то же самое. Но обсудить догадку пока не было возможности. Надо было придумать, как заставить пленника вместо своей псевдорелигиозной чуши выдать более важную и, главное, практичную информацию о месте дислокации, численности и составе противника, его вооружении. «Командор!» В штаб неожиданно ворвалась Мэри, принеся с собой запахи пороха и разгоряченного женского тела. Увидев батю и его избитого собеседника под присмотром пары ополченцев, резко притормозила. «Командор!» «Слушаю тебя!» Посчитал нужным отвлечься батя. «Что-то срочное?» «Не то чтобы. Вот нашли кое-что». Замялась снайперша и, подойдя к столу, наклонилась и протянула бате небольшой предмет, завернутый в кусок брезента. При этом чуть задела бедром плечо связанного пленника. Разумеется, не обратила на это внимания и собралась было уйти, но... Пленник, изменившись в лице, отшатнулся с такой силой, что не удержал равновесия и вместе с табуреткой полетел на пол. Мэри хищной кошкой отпрыгнула, одновременно потянувшись к висящему на бедре пистолету, но так и не стала его доставать. Ополченцы, матерясь на смеси русского, английского и родного языков, подняли пленника, снова усадили перед батей. Командир смотрелся в искаженное ужасом лицо, пытаясь понять, что же произошло. «Ладно, продолжим. Значит, такие, как ты, помогают искупить грехи и вознестись таким, как я, правильно?» «Ты еще долго будешь топтать ад?» Снова завел ту же пластинку пленник, но было заметно, как он опасливо косит глазом в сторону замершей Мэри. «Ты слишком грешен». «То есть я особый какой-то случай, да? И меня недостаточно, освободить?» «Ты должен раскаяться», — кивнул пленник. «Принять реальность, отказаться от ложных убеждений, смириться». «Ладно», — еще раз повторил батя. «Но следуя твоей логике, ты, да и все вы, тоже грешники, да? Иначе не попали бы в ад». И, дождавшись кивка, продолжил выводить разговор в нужное ему русло, неожиданное настолько, что сам был готов удивиться, если оно окажется реальным. «Все здесь грешники», — вскинул подбородок пленник. «Но я искупитель, я слуга Божий, и я обязан быть чист пред ним и пред каждым, кому искупаю грехи». «Чист во всех смыслах, прямо во всех», — как бы невзначай намекнул батя. «В смысле расслабиться там с женщиной после успешного освобождения и искупления очередного грешника? Не, нельзя, что ли?» Пленник снова пришел в ужас. Настолько, что уже не скрываясь, обернулся к Мэри. Батя тоже посмотрел на снайпершу и мысленно перекрестился, надеясь, что она не прибьет его после того, что он прикажет ей сделать. «А иначе что? Сам не получишь шанса на искупление, да?» Батя потер руки и встал. «Мэри, выйдем». «Командор, «Я трахаться с этим не буду», — отрезала американка, выслушав командира. «Друг у него сифилис, а?» «Док все проверит. Хотя, насколько я помню, в этом мире таких болезней не бывает. Но, Мэри, я не прошу тебя его трахнуть», — максимально спокойно объяснил батя. «Я прошу тебя максимально реалистично изобразить, что ты собираешься это сделать». И приготовился к порции чисто женского, но вполне заслуженного гнева, которая должна была обрушиться на голову мужчины, оскорбившего женщину. И батя вполне понимал американку. Она все-таки была нимфоманкой, а не шлюхой. Но Мэри, услышав, что именно сексом ей заниматься ни с одним из пленных не нужно, расслабилась. «Значит, возбудить, напугать, что дальше будет хуже, и сломать сопротивление?» «Именно так. Я бы не стал тебя просить, если бы был другой способ, или хотя бы больше времени». «Поняла тебя, командир. Сделаю». Уже не обратив внимания на практические извинения, деловито заявила снайперша. «Только остальных выгони. Сам будешь следить, чтоб он меня не убил».